Дорогие друзья, перед заключением нашего собрания я тоже хотел бы кратко поделиться своими размышлениями по этой большой, обширной и глубокой теме Библии – вере. И несмотря на то, что мы не договаривались с братом Вячеславом, я тоже рассуждал на тему угождения Богу через веру. Сегодня мы много слышали о том, что вера человека, вера христианина заключается в том, чтобы искать Бога. Вера заключается в том, чтобы вера должна быть основанной, вера должна быть разумной верой. Друзья, вера должна быть испытанной верой. И тем не менее, вот, угождение Богу, эти две большие темы, угождение Богу и вера, и вместе с тем они тесно переплетены между собою. Написано, без веры угодить Богу невозможно. Что такое угождение? Вообще в этом слове два понятия. Первое понятие очень часто ассоциируется с каким-то корыстным угождением, то есть когда человек преклоняется под властью другого человека ради каких-то своих целей. Второй смысл этого слова заключается в том, что вера, вернее, угождение любимому человеку, то есть тому человеку, которому ты хочешь сделать что-то приятное. И написано так, без веры угодить Богу невозможно. Угождение Богу – это тоже знак нашей благодарности. И мы встречаем много мест в Священном Писании, где говорится об угождении Богу. Например, неверные весы – мерзость пред Богом, но правильный вес угоден Ему. Также в Библии можно встретить тему угождения Богу среди мирского общества. И много-много разных тем и проповедей было сказано на эту тему. Но в любом случае угождение Богу без веры невозможно. Именно вера является ключевым качеством, которое способствует угождению Богу. И на страницах Священного Писания, как мы уже сегодня слышали, мы находим много тех людей, которые угождали Богу через веру. Например, про царя Давида сказано, что муж по сердцу моему. Про Даниила тоже сказано, муж желаний. Эти люди, они угодили Богу верою. Но какую верою? Немного отклонившись от темы, я бы хотел привести такой пример. У многих сидящих здесь есть дети, маленькие или большие. И интересно, что когда ребенок вырастает, его вера, она начинает уменьшаться. То есть, когда ребенок маленький, он целиком и полностью доверяет своим родителям. Ну, например, бывает так, что папа ставит своего сына на стол и говорит: «Прыгай!» И если ребенок маленький, он, не задумываясь, прыгает. Он даже не думает, что какое-то расстояние там, или еще что-то. Если бы меня сейчас папа на стол бы поставил, я бы, наверное, не прыгнул. Потому что я бы начал думать, что, может быть, папа меня не поймает там, или еще как-то. Какая масса тела? Друзья, вера, она должна быть очень доверен. Доверие Богу должно быть у человека. Только тогда можно будет угодить Богу. Почему Иисус Христос, находясь в окружении учеников, сказал такие слова? «Кто не умолится, как дитя, не войдет в Царство Небесное». Если у человека не будет чистой, простой, детской веры, он не угодит Богу. И какой еще веры? Веры живой. Я смотрел вот некоторые моменты, документы, или читал некоторые книги о том, как люди пытаются угодить Богу. Очень часто можно увидеть, что, например, в исламе люди стремятся, путешествуют в Мекку, 5 раз в день молятся, они пытаются угодить Богу. Кто-то ставит свечки в храм, может быть, перед иконой отбивает поклоны, тоже пытается угодить Богу, но не может. Друзья, я как-то видел некоторые кадры, как один мальчик, вот, он пытался угодить Богу. Он со слезами на глазах, в стену плача, клал записки. Он действительно плакал. Он хотел угодить Богу, друзья, но у него не получалось. И ни у кого не получится, потому что вера должна быть живой. Друзья, вера, которая действительно живет в сердце, написано, праведный верою жив будет. Если вера основана на чем-то мертвом, если вера во что-то мертвое, то это мертвая вера. Вера будет только тогда живой, когда человек верит во что-то живое, в живого Бога. Друзья, также хотел привести такой пример, что Вот Даниил, когда он попал в такие сложные обстоятельства, в кого он верил? Может быть, он начал вспоминать родителей или еще кого-то? Нет, он поверил в Богу. Он поверил Богу. Друзья, вот вера живая, она основана на делах нашего духа, который живет в нас, в нашем сердце. Когда человек принимает крещение, когда человек кается, принимает крещение, в нем живет Дух Божий, Дух Святой. И в зависимости от того, как человек себя ведет, какие он дела совершает, можно сказать, есть ли у него вера или нет. В Римлянам 8 главе 8 стихом сказаны такие слова: «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Не только вера, но и жизнь по духу способствует угождению Богу. Обратите внимание, не сказано, грешники Богу угодить не могут, или там какие-то слабые духовные люди не могут Богу угодить, живущие по плоти. Друзья, можно быть христианином, можно ходить на собрание, но жить по плоти. Я не говорю о тех, может быть, временных или ошибках, падениях. Написано, праведный 7 раз упадет и встанет. Нет, друзья, жизнь по плоти систематическая. То есть, когда человек лишь делает вид христианина, но живет по плоти. Друзья, я сам это испытал. Когда я только пришел в церковь, я пытался тоже как-то угодить Богу, но я не знал, что... Не думал, что через веру только можно угодить Богу. Я пытался как-то, может быть, или музыкой там, или еще как-то положение какое-то в церкви занять. Еще и тем самым я сейчас анализирую, я понял. Я угождал себе, своему самолюбию, своему «я», но не Богу. Оказывается, можно, пытаясь угодить Богу или делая вид угождения Богу, угождать себе. Друзья, какие же дела живой веры позволяют угодить Богу? Можно встретить множество и добродетель, и рассудительность, и в Библии очень много оставлено тех дел веры, с помощью которых люди верующие, христиане, могут угодить Богу. Но все-таки я лично думаю, что одно из таких, может быть, важных и таких видных дел – это жертва. Она бывает незаметной, но в любом случае это способ угодить Богу. В Римлянам 12 главе 1 стихом так сказано: «Итак, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Именно жертва является шагом веры. Невозможно принести жертву, не имея веры, друзья. Или это будет жертва пустая, жертва напрасная, но жертва должна быть от души, с верой в то, что Бог ее примет. Также можно обратиться в историю, друзья. Если обратиться в историю и посмотреть, то тоже было много-много примеров, и наши отцы, они тоже жертвовали. В начале прошлого столетия, в конце позапрошлого столетия, жил один очень удивительный человек. Я прочитал о нем в книге и действительно удивился, насколько вот он стремился своей жизнью угодить Богу. Звали его Д. Иванович Мазаев. Интересно, что... Когда христианин стремится угодить Богу, очень часто ему приходится жертвовать тем, что он будет кому-то, может быть, кому-то не угодит. То есть человеку часто приходится делать выбор, буду ли я угождать Богу, или я буду угождать себе или человеку. Написано в Евангелии так: «Невозможно служить двум господам». Друзья, или мы будем угождать Богу, или человеческой плоти. Другого выбора нет. И вот этот человек, когда он вообще из семьи зажиточных, таких богатых молокан был, и когда он услышал истинную, живую веру, истинную весть о том, как нужно угождать Богу, не добрыми делами, не какими-то подвигами, а верой живой, он сказал отцу, что «я хочу принять крещение». Тогда отец его выгнал из дома. И сказал, нет. В общем, они поссорились, и он 3 года изучал Библию. Впоследствии этот человек был очень мудрым, Бог ему воздал. Как сегодня было сказано, ищущим его воздает. Друзья, Бог тем людям верующим, которые имеют живую веру, он всегда воздает. И этот человек, он действительно на протяжении всей своей жизни стремился угодить Богу. Есть более такой свежий пример, недавний, Геннадий Константинович Крючков. Обратите внимание, как он на протяжении всей своей жизни стремился угодить Богу. 30 лет в разлуке с семьей, постоянно служение, постоянно такая нагрузка, но он угодил Богу, друзья. Еще хотел также обратить внимание на такой момент, что люди, которые угождают Богу, они получают свидетельство. В 11 главе в послании к евреям сказаны такие слова: «И ходил Енох пред Богом». Я точнее прочитаю. «Веру Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Друзья, люди, которые угождают Богу, они получают свидетельство. И в нашей жизни мы ходим в церковь, мы слушаем проповеди, но я, угождаю ли я Богу, стремлюсь я послужить Ему, принести Ему жертву, друзья? Живу ли я по плоти сегодня или живу по духу? Эти вопросы, они пусть сегодня встанут перед каждым из нас. И хорошо бы, если бы я в первую очередь стремился к угождению Богу, не людям, не пытаться как-то среди людей завоевать авторитет или еще как-то, но угодить Богу, друзья. И сейчас давайте помолимся о том, чтобы каждый из нас имел веру, веру живую и стремился к угождению Богу. Аминь.